Поздравляю, тебе удалось настигнуть меня, но что дальше? Как ты собираешься разобраться со мной в своем нынешнем виде? Как и сказала королева суккубов, вид Марса оставлял желать лучшего. Только для того, чтобы добраться до нее, ему пришлось пройти через буквально бесчисленное количество монстров и демонов. Его дыхание было прерывистым. Его тело словно искупалось в крови, как в своей, так и чужой. Марс взглянул на управлявшую Изабеллой королеву суккубов. «Однако я не хочу, чтобы все закончилось вот так. Он не хочет, чтобы она была несчастна. Он хочет, чтобы она улыбалась. Потому что она самый важный для него человек. Человек, которого он ценит больше всего». Марс силой воли развеял окутавшую его черную ману, отчего та уже через мгновение рассеялась вокруг него по сторонам. «Хаэм, разве ты не собирался хотя бы попросить меня вернуть тебе эту девчонку? Что такое? Неужели ты прошел весь путь сюда только для того, чтобы в конце вот так просто сдаться?» Слова демоницы не дошли до него. Вместо этого Марс, как никогда прежде в своей жизни, сосредоточился и вспомнил своего наставника, учителя, брата. Марс сосредоточился на мече в руках Клауда, на его движении. Эссенция руин Крося указала путь. Истолковав саму суть, скрывшуюся за навыком, Марс приготовился, словно это был единственно правильный ответ, окунуться в бездну и взмахнуть клинком. Один единственный удар, но получится ли у него? Уже собравшись двинуться, в разуме Марса раздался так хорошо знакомый ему голос. «Перестань игнорировать свой рост, талант и потенциал. Перестань убегать. Если перед тобой вдруг возникнет стена, то просто бей ее, не думай о том, сможешь ли ты сломать ее или нет. Просто бей, бей, бей и еще раз бей. И так до тех пор, пока она в конце концов не рухнет. В этом твоя сила». Марс закрыл глаза и вдохнул. Он помнил продемонстрированное Клаудом чудо, навык, разрезавший напополам огненное дыхание дракона. Но для чего? Зачем его брат показал ему это? Неужели он остановил его только для того, чтобы он увидел эту мощь? Случайность? Невозможно. Только не с братом. Волнение покинуло сердце юноши. Навязчивые мысли о необходимости спешить растворились. Взяв под контроль свои эмоции, Марс почувствовал необъяснимое спокойствие. Рука, держащая меч, двинулась. Эссенция руин Крося запротестовала. Она начала кричать, что ближе нее к истинному мастерству меча нет никого на свете, что нужно следовать предложенным ею пути, но Марс проигнорировал это. Меч выполнил вертикальный взмах. Талант достиг своего пика, вершины мастерства. Пика, на котором он был способен совершить настоящее чудо. Вершины, на которую иначе он никогда бы не взобрался. Меч Марса разрезал воздух перед собой. Нет, он разрезал само пространство. Разрез. Нить, связывающая королеву суккубов и Изабеллу, оказалась перерезана. А-а-а. Духовное тело королевы суккубов в агонии закричало и вышло из тела Изабеллы. Странной формы зрачки, и крылья тут же исчезли с тела девушки, а она сама начала падать вниз. Увидев это, Марс отбросил свое оружие в сторону и рванул к падающей Изабелле. «Прошу, прошу, прошу, он должен успеть, она не должна рухнуть». Изматывая и без того ноющее от боли и усталости тело, юноша побежал вперед, благодаря чему в самый последний момент, прежде чем Изабелла столкнулась с землей, он все-таки успел поймать ее. Марс внимательно осмотрел девушку на предмет каких-либо травм, и, как оказалось, его удар не нанес ей видимых повреждений. «Богиня, спасибо!» Из его глаз потекли слезы, стекая с его щек, он затем падали на Изабеллу. Почувствовав влагу на лице, девушка открыла глаза. «Марс!» Увидев перед собой Марса, Изабелла озадачилась, но лишь на мгновение. «Ты, что у тебя с лицом?» Потому что вместо слез из его глаз текла кровь. Но она текла не только из них. Его уши, его нос, его рот, все его тело было в крови. Марс улыбнулся перепуганной Изабелле. «Все в порядке. Ничего страшного. Ничего страшного. Все в порядке. Совсем спятил? За зелье. Тебе срочно нужно выпить зелье исцеления». Изабелла начала спешно осматривать себя. Марс потянулся к ней, взял за руку и улыбнулся, тем самым останавливая. «Марс, зачем ты?» Озадаченно и с нотками паники в голосе спросила она. «Изабелла». Глаза, полные усталости. Но, несмотря на всю ситуацию, Изабелла ощутила вокруг себя жар. «Да, ты мне нравишься. Нет, я люблю тебя. Ты самый ценный для меня человек во всем этом мире. Изабелла прикрыла широко раскрывшийся рот обеими руками. От переполнившего его смущения девушка оказалась не в силах что-либо сделать. Я счастлива слышать это, но с чего вдруг? Боюсь, что возможность сказать тебе об этом у меня будет только сейчас. Ха, его спокойный, но почему-то слабеющий голос. В сознании Изабелла начала расти тревога. Почему он настолько изранен? Где они? Что произошло? И почему она пробудилась? Изабелла огляделась по сторонам. Сначала один, потом два, уже через мгновение три. Демоны. Ее и Марса окружали демоны. Кроме того, их число постепенно увеличивалось. Изабелла несколько осознала серьезность текущей ситуации и тут же встала. «Марс, здесь слишком опасно. Для начала давай сбежим отсюда». Она взяла юношу за руку и попыталась поднять его. Но вместо того, чтобы встать на ноги, Марс беспомощно рухнул на землю. Изабелла в шоке уставилась на него. «Марс, тяжело дыша», — произнес. «Прости, но, кажется, уйти отсюда мне будет уже не по силам. Достижение вершины мастерства. Цена за этот подвиг всегда высока». Том 1, глава 165. Сомнения и выбор. 8. «Прости, но, кажется, уйти отсюда мне будет уже не по силам», — произнес заметно ослабевшим тоном Марс. Глаза юноши слипались, а его дыхание было настолько тихим, что казалось, будто оно может остановиться в любую секунду. Изабеллу охватила паника. «Марс, нет. А че ты говоришь? Не по силам? Но как же? В моем теле не осталось и крупицы силы или выносливости. Тот удар навык он взял куда больше, чем я предполагал». Марс горько улыбнулся. «Поэтому убегай. Одной у тебя обязательно получится выбраться отсюда. Не смей. Не говори, я не хочу слышать этого. Я не уйду одна». Повернувшись спиной к Марсу, Изабелла присела на корточки. «Изабелла, хватайся, я буду тебе лишь обузой. Скорее», — пригрозила Изабелла. Юноша неохотно, но прислушался к девушке и, прислонившись к ней, обнял за плечи. Изабелла, подхватив Марса за ноги и удерживая его на себе, встала, и уже собравшись двинуться вперед. «Куда это вы собрались?» — произнесла оправившаяся от полученной ранее травмы королева суккубов. Демоница внимательно уставилась на двух людей. «Больше всего я ненавижу испытывать боль. Этот недавний удар, он оказался куда сильнее, чем я ожидала. Из-за тебя мне пришлось испытать слишком много боли. Ненавижу. Вы обязательно получите за это сполна и даже больше». Как только королева суккубов завершила свою фразу, примчавшиеся демоны истошно завыли в небо. От расползающегося во все стороны воя немногочисленные растения затряслись. «Умрите!» Истошно вопившие демоны все как один рванули к Изабелле, державшей на спине Марса. Девушка приготовилась отбиваться. Первым к паре добрался демонический волк, также известный как волк ужаса. Подобравшись к двум людям быстрее всех остальных, он вытянул свои передние лапы и приготовился разодрать свою добычу. «Исчезни!» — крикнула Изабелла, выпустив в демона лезвие ветра. Шуф, получив прямое попадание, волк ужаса был отброшен к ближайшему дереву. Однако вместо того, чтобы погибнуть, он встал на лапы и потряс головой. Увидев это, Изабелла тяжело стиснула зубы. «Теперь, когда контракт разорван, моя сила стала куда слабее. В обычных обстоятельствах ее лезвие ветра никогда не стало бы столь смертоносным заклинанием, каким оно было еще совсем недавно. Лишь подписав контракт с королевой суккубов и получив доступ к огромным запасам магической силы демоницы, Изабелле удалось усилить свои заклинания до той точки, где даже самое простое из них стало способно нанести серьезный ущерб противнику. Если бы только ее магическая сила и сейчас была на подобном уровне, то попытавшийся разодрать их на куски волк ужаса должен был быть разрезан надвое. Но теперь, после прямого попадания, на теле этого монстра не было и следа травмы. Осознав произошедшее, Изабелла сильно занервничала. Занервничала, потому что волк ужаса был самым слабым демоном среди всех тех, кто прямо сейчас несся на нее и Марса. «Отвалите! Прочь!» Несколько лезвий ветра и шипов льда полетело в сторону мчавшихся врагов. Воспользоваться более сильным заклинаниями Изабелла не могла. Противников было слишком много, а магия, обладавшая большим разрушительным потенциалом, требовала от нее либо слишком много времени на подготовку, либо воспользоваться почти всеми имеющимися у нее силами. Как результат, ее сопротивление не оказало никакого влияния. Демоны просто отмахнулись от летевших на них магических снарядов и продолжили натиск. Поняв, что все идет к худшему, Изабелла влила всю имевшуюся у нее ману в одно единственное заклинание. Гха-ха-ха. Земля вокруг нее, приняв форму шестиугольника, слегка приподнялась, и как только демоны вошли в радиус заклинания, девушка активировала ловушку. Из-под шестиугольников демонов впились каменные шипы. Ки-гра. Часть демонов, почувствовав неладное, успела выпрыгнуть из радиуса действия заклинания, другая же часть, не успев должным образом отреагировать, оказалась буквально прибита к земле. До этого рвавшиеся в бой, монстры остановили свой натиск, благодаря чему двум людям удалось получить передышку. Ха-ха-ха. Дыхание Изабеллы было тяжелым. За короткий промежуток времени она воспользовалась слишком большим количеством магической силы. Почувствовав, как ее ноги дрожат, девушка осела на землю. Глядя на ее затылок, Марс обеспокоенным тоном тихо произнес: «Изабелла, еще не поздно, как только демоны вновь рванут, хватит!» — выкрикнула Изабелла, развернувшись к Марсу. Увидев ее лицо, юноша больше не мог произнести ни слова. «Почему ты продолжаешь говорить столь жестокие слова? Почему я должна отказаться от тебя? Разве ты не понимаешь, что я не могу без тебя?» Из ее глаз градом пошли слезы. В порыве эмоций Изабелла безрассудно покинула родное село в надежде отыскать Марса. Но даже придя в себя, она не пошла обратно. Потому что в этом не было смысла. Потому что Марса там больше не было. Потому что она понимала, что, вернувшись туда, в ее жизни останутся лишь пустота и сожаление о принятом решении. Вот почему она рискнула и продолжила свой путь. Империя, королевство Карта, княжество Полике. Она все продолжала и продолжала идти, пока в конце концов не оказалась в королевстве Алития. Ее путь ни в коем случае не был легким. Она покинула село, будучи простой деревенской девушкой, не знавшей и практически не интересовавшейся о жизни за пределами родного места. На ее пути возникло множество невзгод и преград, но она стойко преодолевала их и продолжала идти вперед. Она была готова сделать всевозможное, лишь бы отыскать Марса. И вот, спустя столь долгое время, казавшееся ее вечностью, когда она наконец-то отыскала его, когда они наконец-то открылись друг другу, он просит ее оставить его. Почему он говорит ей столь жестокие слова? «Без тебя, я не хочу жить в этом мире». Изабелла крепко обняла Марса. Ей было все равно, что юноша перед ней был весь крови, ее нисколько не волновало это. Обняв самого дорого ей человека, она продолжила плакать. «Изабелла». Марс в ответ остатками своих сил нежно обнял ее. Его лицо охватили смешанные чувства грусти и радости. Изабелла покачала головой и с решительным видом взглянула на него. «Я никогда не брошу тебя». Она схватила голову Марса и приблизилась своими губами к его. Первый поцелуй между двумя. Поцелуй, смешанный с кровью. Тем не менее Изабелле кровь показалась сладкой. На секунду оторвавшись от юноши перед ней и облизнув губы, она сказала: «Мы умрем только вместе». И снова двое поцеловались. В этот раз их поцелуй оказался куда более страстным. Языки девушки и юноши, сопровождаемые вульгарными звуками, сплелись вместе. Заклинание, до этого остановившее демонов, рассеялось. Поняв, что путь свободен и сопротивления больше не будет, демоны устремились вперед. Вплотную приблизившись к двум, они все одновременно приготовились растерзать двух людей. Демонические клыки и когти устремились на юношу и девушку. Марс и Изабелла собрались погибнуть романтической смертью. Разрыв. Однако резкий порыв ветра отбросил врагов прочь, после чего последовали звуки беспорядочно разрезаемой плоти. Тела отброшенных монстров частями упали на землю. Они умерли, даже не успев толком осознать, что же именно их убило. «Че-что?» – раздался пораженный голос королевы суккубов. Марс и Изабелла точно так же прекратили поцелуй и недоуменно повернулись, не в силах понять, что тут только что произошло. Совсем рехнулись. Вместо того, чтобы попытаться как-нибудь выжить и спастись, вы уселись на землю и принялись целоваться. Как по мне, это приятная глазу картина. В каком месте? У меня желудок выворачивает наизнанку только от одной мысли, что они полностью отбросили сопротивление. Впереди стояли Клауд с недовольным видом и ухмыляющаяся в его сторону Фрилит. Первой придя в себя, Изабелла тут же прилипла своими губами к Марсу. Определенно смело. Видишь, тут нечем восхищаться. Клауд позвал Мариетту и Офелию, чтобы те отлепили Изабеллу от Марса и вылечили его. Это выражение лиц обеих стало суровым, как только они осознали масштаб полученных Марсом травм. В чем дело? Начинайте. Две женщины начали исцеление. Обменявшись между собой взглядами, Они кивнули друг другу, после чего Мариетта взглянула на Клауда и произнесла: «Его состояние не самое лучшее. Я знаю, зрение у меня все еще в порядке. Просто исцелите его. Это может оказаться несколько сложнее, чем кажется, герой. Насколько все плохо, его жизненная сила, он использовал ее. Жизненная сила. 1. Сила, используемая лишь в том случае, когда у человека полностью израсходована мана и запасы выносливости. Сила, дарующая возможность высвободить мощь, гораздо больше, чем на то способен человек. Сила последнего шанса 2. Использовав ее однажды, вновь это сделать уже не получится, поскольку ее попросту невозможно восстановить». Лицо Клауда посуровило. «Со мной и Офелией смерть ему не грозит. Однако, как на это ни посмотри, но это будет лишь экстренной мерой. Чтобы получить должное лечение, нам необходимо отправиться в главную церковь Империи. Чертовы людишки, как смеете меня игнорировать? Не думайте, что теперь сможете выбраться отсюда живыми. Хватит жужжать мне под ухо, насекомые. Не видишь, тут идет важный разговор, насекомые». Королева суккубов оказалась ошеломлена от слов Клауда. Неужели этот человек действительно назвал ее небесного короля каким-то там насекомым? Демоницу охватила сильная злоба. «Ладно, сами напросились». Королева суккубов сунула руку в грудь и достала оттуда ранее вложенную ветвь мирового древа. «Я не планировала использовать это здесь, но теперь я передумала». Магическая сила начала быстро собираться вокруг ветви. Клауд, его группа и Фрилит приготовились к атаке. «Сопротивление бессмысленно», — чарующим и нежным тоном произнесла Ангелика, широко улыбнувшись. Затем ветвь мирового древа в руках демоницы обратилась в пепел, а собранная мана рывком начала распространяться по лесу. Вскоре тьма поглотила лес целиком. Фрилит открыла глаза. Чувство, будто она сидит на чем-то мягком, окутало ее тело. Герой тут же вскочила на ноги, отчего стул, на котором она сидела, упал на бок. Встав на ноги, она осмотрелась по сторонам. «Моя комната, место, где она очутилась, была ее комната в родном поместье. Как это произошло? Ведь только что я была в... Ведь она была в другом месте. Ведь так, почему она вдруг ни с того ни с сего проснулась в своей комнате? Что-то явно было здесь не так, однако она все никак не могла осознать, что же именно». Сколько бы Фрилит не размышляла над причиной ее нынешней неуверенности в реальности, у нее так и не выходило понять причину нынешних сомнений. Вскоре ее мысли прервал стук в дверь. «Тук-тук, кто? Рейни? Госпожа Фрилит, могу ли я получить разрешение войти?» Человеком за дверью оказалась хорошо знакомая Фрилит служанка по имени Рейни. «Входи». Получив разрешение, в комнату вошла девушка с золотистым цветом волос, неся с собой умывальник с водой. Фрилит умыла лицо. «Сегодня вы, как и всегда, сразу отправитесь на тренировочный зал, верно?» Переодевшись, Фрилит вместе со своей служанкой отправилась в тренировочный зал, расположенный прямо за поместьем ее семьи. Подойдя к залу, она заметила, что дверь, ведущая внутрь, была не заперта. «Что, разве тут есть кто-то, кроме меня, кто может воспользоваться этим местом?» Этот тренировочный зал был специально построен для ее личного пользования. Никто, кроме членов ее семьи, не может использовать это место для своих тренировок. Может быть, недавно нанятый рыцарь-новичок по ошибке пришел сюда вместо отведенного для рыцарей тренировочного зала? Озадаченная происходящим, Фрилит вошла в помещение. Увидев человека внутри, все ее сомнения тут же рассеялись. Клауд. Тем, кто воспользовался этим местом, оказался Клауд. Улыбнувшись, она подошла к нему. «Мне было любопытно, по какой причине дверь в это место была открыта, но как оказалось, это был ты, Клауд. Но почему ты вдруг оказался тут, в тренировочном зале моей семьи?» Вновь озадаченно наклонив голову и уставившись на Клауда, спросила Фрилит. В ответ Клауд тяжело вздохнул. «Фрилит, даже несмотря на то, что ты наследница семьи, разве это уже не слишком? Называть родного брата по одному только имени 3. Улыбка Фрилит стала заметно жестче. Примечание переводчика. 1 жизненная сила. Плюс-минус, прямой перевод, поскольку я просто не знаю игр с подобной механикой. В общем, это некая энергия внутри каждого существа этого мира, использование которой гарантирует вашу смерть или оставляет после себя тяжелые неизлечимые трудноизлечимые последствия. 2 сила последнего шанса. Вольный перевод, от себятина, предложение в машинке. Т.Е. буквально сила, с помощью которой человек не пытается выжить, а наоборот, пожертвовав жизнью, старается забрать с собой ваты врага. 3 азиатская культура или что-то близкое к этому. Мираж ГГ имел в виду, что Фрилит, обращаясь к нему только по имени, а не по имени и фамилии или только фамилии, ставит себя в потенциально неудобное положение, где другие могут неверно истолковать ее слова, т.е. будто между ней и ним есть интимная близость или что-то похожее. Сложно найти аналог нечто похожего в русском, поэтому выполнил прямой перевод. Том 1, глава 166. Мир снов. 1. Нескончаемое белое пространство раскинулось перед его взором. Юноша повернул голову и осмотрелся. Где он? Ответа не последовало. Марс, ты очень-очень жалок, внезапно раздался голос сзади него. Когда он развернулся, в сторону откуда прозвучало его имя, белое пространство преобразилось. Теперь на его месте раскинулся густой зеленый лес. Посреди леса стояла фигура человека. Кристина, у тебя неплохая внешность, но ты не способен понять женское сердце. Твои лидерские качества посредственны. Как мужчина ты ничтожен, жалок, ты просто жалок. Стоя на месте, она начала оскорблять его. Шелест. Находившиеся неподалеку от нее кусты затряслись, а затем оттуда вышли Хиву и Бамура, бывшие соратники юноши. Вот почему я изменила тебе. Да, эти двое, может быть, и не обладают хорошей внешностью, однако в остальном они превосходят тебя, улыбнулась Кристина. После этого троица разделась догола и начала заниматься непристойностями прямо на его глазах. Марс ничего не почувствовал. Ему было все равно, потому что в первую очередь он даже не любил Кристину. Она сама первой проявила инициативу к нему и предложила начать отношения. Подумав, что это может перерасти в нечто большое, он согласился, но ничего не вышло. Вот почему развернувшаяся перед ним сцена была для него не более чем спариванием диких животных. Наблюдая за происходящим на его глазах размножением, Марс подумал: «И все же, как я могу оставаться настолько спокойным? Может быть, он и не любит ее, но они все еще находятся в отношениях, так, в таком случае, почему он никак не реагирует на происходящее? Не должно ли ему было стать больно? Не должен ли он был вспылить? Но я же расстался с Кристиной, разве нет? Она больше не моя девушка. У меня ведь есть другая, его девушка не Кристина. Тогда кто? Черт возьми, его настоящая девушка, Марс». Раздался очередной голос за его спиной. В отличие от прошлого, в этот раз юноша заметно напрягся. «Тебе не следует оборачиваться», — так кричали ему его инстинкты. «Марс, почему ты игнорируешь меня?» — прозвучал голос заметно ближе к нему, чем раньше. «Нет, не приближайся. Марс, прошу, оглянись назад». Руки Изабеллы обвили его шею. Приблизившись к его уху, девушка томно прошептала: «Пожалуйста, взгляни на меня». Марс вздрогнул. Постепенно чаша весов склонилась к решению прислушаться к просьбе. Юноша начал медленно оборачиваться назад. Шуф. Резкий порыв ветра взъерошил его волосы. Для Марса порыв ветра показался лишь легким бризом, но не для обвившей его сзади Изабеллы. Бум. Нечто позади него упало на пол, отчего спина юноши покрылась холодным потом. Охватившая его шею рука потеряла силу и соскользнула вниз. Марс осторожно повернул голову за спину. На полу, растерзанные на несколько кусков, лежали мертвые Изабелла и сын барона. А почему? Кто сделал это с Изабеллой? Чувство тошноты начало заполнять его разум. И когда юношу уже чуть не вырвало: «Марс!» — рядом с ним вновь раздался голос Изабеллы. В отличие от прежнего, в этот раз он звучал ясно и чисто. С испуганным выражением лица Марс медленно развернулся в сторону раздавшегося голоса. «Изабелла, Марс!» Девушка бросилась к Марсу. Смущенный, он не смог совладать с набросившейся на него Изабеллой. Удерживая ее, юноша упал на землю. «Две Изабеллы!» Изабелла прекратила тереться об его руки. Подняв голову и уставившись на него, девушка произнесла: «А чем ты?» «Я одна и только одна. Но только что, ты ведь...» Марс повернул голову туда, где должны были лежать два трупа, однако там никого не оказалось. Сильно удивившись, Марс потрясенным тоном произнес: «Че что? Почему там ничего нет?» «Но как же, ты говоришь о фальшивке, что выдавала себя за меня. Она действительно там была, но не переживай, я избавилась от нее». «Марс, присмотрись, это место, это все лишь мир снов». «Мир снов?» Марс тут же сильно ущипнул себя за плечо. «Но эта боль, она слишком реальна, чтобы это место оказалось всего лишь сном, потому что этот сон был создан». «Не понимаю, о чем ты говоришь, Марс. Подумай, какое последнее воспоминание приходит тебе на ум перед тем, как ты оказался в этом странном месте? Королева суккубов, ее заклинание. Так вот что тут происходит. Именно. Я была связана контрактом с этой чертовкой и немного понимаю ее характер действий. Марс, почему ты так смотришь на меня? Ветвь мирового древа. Это ведь ты украла этот предмет. Лицо Изабеллы побледнело. Это просто. Речь девушки стала путанной. Внезапно пространство вокруг вновь стало белым, а рядом с ними появился черный разлом. Шанс. Изабелла указала на разлом. Марс, смотри. Этот разлом, я думаю, нам стоит пройти в него. Изабелла, не меняй тему. Прости, я всего лишь вновь хотела быть с тобой. Мои действия действительно были опасны, однако никто из горожан не пострадал, ведь так, они все просто уснули. Я виновата, преследуя свое эгоистичное желание, я подвергла опасности многих людей. Марс, умоляю тебя, пожалуйста, только не говори, что ты возненавидишь меня за это. Самый большой страх Изабеллы – это настроить Марса враждебно по отношению к себе. «Я не ненавижу тебя, как я только могу», — ответил юноша, обняв ее. «Тем не менее, за совершенные поступки нужно отвечать, поэтому когда мы вернемся обратно, давай вместе разделим вину. Не волнуйся, я буду рядом с тобой и попрошу брата, чтобы наказание было как можно мягче». «Да, хорошо», — кивнула в ответ Изабелла. После этого, взявшись за руки, двое вошли в разлом. Коридор роскошного поместья. Маленькая девочка с книгой в руках бежала вперед, а за ней следом, стараясь не отставать, шла слуга. «Леди, вы должны идти шагом. В противном случае вы рискуете упасть и пораниться. Все в порядке. Я не упаду». С лицом, полным уверенности, Эри проигнорировала слова приставленной к ней слуги и продолжила бежать. «Я закончила чтение основ магии. Теперь мой отец обязательно похвалит меня». Девочка вспомнила, как ее старший брат Каллион как-то похвастался отцу о том, что он закончил чтение книги. Тогда отец с доброй улыбкой на лице похвалил его. «Мне меньше лет, чем брату, поэтому отец наверняка будет хвалить меня куда больше», — ехидно улыбнулась девочка. Подойдя к кабинету герцога, она легонько постучала по двери. «Кто?» «Отец, это я, Эри. Входи». Эри вошла в комнату, на секунду взглянув на нее. Сидевший за столом мужчина тут же вернулся к работе с документами. «Почему ты здесь?» Раздался, как и всегда, голос, полный безразличия. Но ничего страшного, уже совсем скоро он должен будет обрадоваться. Сильно вдохнув, Эри выставила перед собой книгу. «Отец, я прочла и выучила содержание этой книги». Герцог Коллер вновь обратил свой взгляд на нее и покачал головой. «Ты пришла отвлекать меня из-за такого пустяка?» «Пустяка, именно. Это не стоит того, чтобы отвлекать меня от работы». «Нет, все не так, на самом деле это не простая книга, а учебник основ магии». И, несмотря на ее старания, единственное, что Эри услышала в ответ, лишь безэмоциональное «и». От нахлынувшего на нее чувства отчаяния на глазах девочки начали собираться слезы. «Но, отец, старший брат, когда он сказал, что прочел книгу, ты похвалил его. Почему? Почему я?» «Точно. Твой брат, кто он?» От слов герцога Эри не выдержала, и скопившиеся на краях глаз слезы полились вниз. Ее сердце стучало. «О чем говорит этот человек? Кто ее брат? Что это значит? А что в таком случае насчет нее? Неужели этот человек даже не видит в ней родного ребенка? Он не проявил к ней внимания, потому что она пришла в не самый удачный момент? Потому что она прервала его работу? Я искренне сожалею за то, что ворвалась сюда». Опасаясь возможных будущих последствий своего поступка, девочка дрожащим голосом признала свою вину. Однако в ответ она вместо прощения услышала искреннее выражение любопытства. «Эри, так кто твой брат? Че что? Почему ты спрашиваешь?» «Мой старший брат, Каллион. И хотя у нас разные матери, мы все еще являемся родными братом и сестрой». «Ах, Каллион», — кивнул ей в ответ герцог Коллер. Озадаченная неловкой атмосферой, Эри подумала, что ей удалось несколько сгладить общее настроение, поэтому она поспешила добавить. «Верно, Каллион, в последний раз, когда он прочел книгу, это ты убила его?» «Ха!» От услышанного Эри замерла на месте. Герцог уставился на нее с все тем же безразличным видом. На его лице не было ни злости, ни грусти, отчего весь его вид выглядел еще более устрашающим. «Что ты имеешь в виду? Убила родного брата?» Герцог Коллер молча указал ей за спину. Эри медленно обернулась и увидела свисавшие с обвитой вокруг шеи веревки тело ее родного брата. «А-а-а-а!» Сильно испугавшись, Эри рухнула на пол и начала отползать спиной назад, в сторону, где должен был сидеть ее отец. «Пам!» Уже через несколько мгновений ее тело столкнулось с чьей-то ногой. Подумав, что это была нога ее отца, Эри подняла голову. Однако вместо герцога Оллера она увидела старика, голова которого была вскрыта и пуста. С красными от слез глазами он гневно уставился на нее. 10 лет. Ты украла мои знания, мою главную работу жизни, за которой я провел бесчисленное количество бессонных ночей. Как посмела ты выучить и воспользоваться этими знаниями? Бесстыдная сука один. Нет, у меня не было иного выбора, кроме как сделать это. Потому что иначе профессор отказывался аттестовывать меня, хотя в итоге нас выгнали за этот поступок из башни магов, мною просто воспользовались. Из времени, когда она была девочкой, Эри переместилась в воспоминания, когда она должна была завершить обучение в башне магов. Вот значит как, кто-то прошептал ей на ухо. Ах, вздрогнув от неожиданности, Эри резко развернулась в сторону, откуда исходил шепчущий голос. Перед ней стояли и язвительно хихикали сестры. «Разве ты не талантлива? Разве ты не умна? Тогда почему ты совершила нечто настолько глупое?» — спросила одна. «Порой, наблюдая за твоими действиями, я задаюсь вопросом, почему кто-то вообще решил, что ты обладаешь умом? Как можно было только решиться на подобную глупость?» — продолжила вторая. «Все просто. Ее мать — простолюдинка. Она просто-напросто действует согласно тому статусу, которого она и заслуживает», — ответила им третья. «Очевидная провокация». Однако не в силах сдержать гнев, девушка мгновенно ответила. «Сколько раз я вам говорила не трогать мою мать?» Эри, поддавшись гневу и вскинув кулак, бросилась в сторону сестер, но ее рывок оказался неудачным, потому что на полпути нечто неожиданно для нее самой схватило ее за лодыжку. Бам! Не успев среагировать, Эри ударилась головой об пол и издала болезненный стон. «Ух, что за хей!» Переведя взгляд на то, что схватило ее за ногу, Эри онемела. Каллион снял со своей шеи веревку и использовал этот предмет, словно лассо, чтобы схватить ее. Тяжелым механическим тоном, труп произнес. «Куда ты собралась? С тобой уже пора окончательно разобраться. А-а-а, отпусти, отвали от меня». Эри судорожно попыталась сбросить схватившую ее за ногу веревку. Однако, сколько бы она ни пыталась, ничего не выходило. Наоборот, узел стал уже... Как только Каллион потянул веревку на себя, у нее не было возможности ухватиться за что-либо, поэтому труп без особых усилий, медленно, но верно принялся подтягивать беспомощную девушку к себе. «Нет, нет, нет, отвали, Клауд, спаси меня, прошу, умоляю, спаси меня». Сначала она извивалась всем телом, затем вцепилась ногтями в пол. Эри изо всех сил пыталась сопротивляться, пока в конце концов она не выкрикнула имя человека, которому доверяла больше всего. Звала, чудесным образом этот человек неожиданно появился перед ней. В глазах Эри теперь можно было рассмотреть свет надежды. «Клауд, помоги мне, я не понимаю, что тут происходит. Мне жутко страшно». Эри протянула к нему руку. Она нисколько не сомневалась, что он возьмет ее, однако реальность оказалась иной. Клауд лишь аккуратно взял ее ладонь в свою. Он не стал помогать ей. С невероятно потрясенным выражением лица Эри попеременно начала смотреть то на Клауда, то на свою руку. «Клауд, бросившая меня в самую трудную минуту, теперь ты сама просишь меня о помощи». Эри сильно удивилась. Она искренне считала, что он уже давно простил ее. Вот почему прямо сейчас девушка буквально лишилась дара речи и не смогла должным образом ответить. Немного понаблюдав за ней, Клауд затем с усталым видом тяжело вздохнул. «Да уж, в любом случае, я как раз планировал взять волшебника получше тебя». «Лучше меня?» «Да, лучше», — возник знакомый, но в то же время неприятный для Эри голос. Тело девушки вздрогнуло. Появившаяся перед Клаудом Лесли, с так и кричавшим о ее превосходстве взглядом, уставилась на Эри сверху вниз. «Для такого глупого и неуклюжего мага вроде тебя, герой Клауд слишком хорош. Со мной на твоем месте он достигнет куда больших высот, поэтому отпусти его и забудь о нем. Ты все услышала? Теперь вместо тебя волшебником моей команды будет Лесли. Надеюсь, больше наши пути никогда не пересекутся». «Стой! Подожди!» Эри всеми силами потянулась вперед и жадно обхватила ногу Клауда. «Я виновата. Я совершила огромную ошибку. Прости меня. Клянусь, никогда я. Прекрати этот цирк и отпусти меня. Я буду стараться еще больше. Не покидай меня. Я обязательно добьюсь большего, чем эта сука рядом с тобой». Эри, вся в слезах и с соплями на лице, с усилием схватила Клауда за край пальто и взглянула на него снизу вверх. Открывшаяся Марсу и Изабелле сцена жалобных всхлипываний и отчаянных мольб потрясала. Примечание переводчика. «Один, насколько я понял, В этом мире маги хотя бы часть своих работ стараются вести таким образом, чтобы результатами их изысканий могли воспользоваться только они сами. Таким образом, старик из кошмара намекал на то, что Ири не только своровала его работу, но еще и смогла успешно применить ее на практике. Том 1, глава 167, Мир снов. 2. Как нам следует поступить? Я думаю, точно так же, как и в первый. Изабелла протянула руку вперед. Шуф. Лезвие ветра понеслось в сторону мучивших Ири фальшивок, однако, в отличие от прошлого, когда заклинание с легкостью расправилось с фальшивой Изабеллой, в этот раз оно прошло сквозь противников, нисколько не навредив им. «Не сработало», — цокнула Изабелла. «Странно. Почему в моем кошмаре все вышло, а в кошмаре Ири нет? Это только предположение, но мне кажется, что для разных людей способ преодоления заклинания королевы суккубов разный. В твоем случае тебе всего лишь было нужно избавиться от моей копии, но для Ири решение, судя по всему, другое. Что же нам тогда делать?» Произнеся фразу, Марс заметил, что жалобы и плачери больше не было слышно. Когда он развернулся к ней, их взгляды встретились. Ири, к этому моменту вцепившаяся за пояс Клауда с дрожащим взглядом, вскинула одну руку в сторону Марса и Изабеллы. «Вы! Почему вы тут? А-а-а! Спасите!» Изабелла в ответ на испуганный голос Ири быстро произнесла. «Это место, оно не настоящее. Сестрица, это всего лишь твой сон. Ха, но...» Ири задумалась. «Б. Быстрое изменение возраста, странное поведение людей, мой брат. Если следовать здравому смыслу, то подобное просто не могло бы произойти в реальной жизни». «Да-да, наверное, так и есть». Ири придала своему виду уверенности, однако ее все еще испуганное лицо говорило о том, что девушка так и не была убеждена до конца. Изабелла вздохнула. Для нее и Марса творящееся вокруг Ири несуразица выглядело полным абсурдом. Однако для самой волшебницы происходящее казалось вполне реальным, а потому ей было трудно убедить саму себя в том, что все это лишь иллюзия. «Марс, разрежь эту веревку». Юноша подошел к тянувшей Ири веревке и рубанул по ней мечом. Удар. ГХ я ударил довольно сильно, но ничего не вышло. После этого он еще несколько раз попытался перерезать веревку своим оружием. Однако казавшаяся на первый взгляд самая обыкновенная веревка, словно легендарный металл у мифрил, с легкостью выдержала каждый его удар. Понаблюдав за этим, Изабелла убедилась. «Сестрица, боюсь, тебе придется помочь себе самой. Че что, но я была некоторое время с вами, и у меня возникло чувство, словно сестрица принижает себя на фоне всех остальных. Мне кажется, кошмар как-то связан с твоей самооценкой. Возможно, если ты начнешь больше ценить себя, это и станет ключом, что разрушит твой кошмар». «Больше ценить себя, именно. Один только этот вопрос дает понять, что мое предположение верно. Думаю, для преодоления этой иллюзии хватит самого малого. Сестрица, просто начни проговаривать вслух. Я молодец или я справилась? Ха, хорошо». Ири сглотнула, а затем последовала совету Изабеллы. «Я молодец, молодец», — произнесла волшебница тихим и довольно смущенным тоном. «Недостаточно, громче. Я потрясающая. Я лучшая. Еще громче. Я превосходна. Слышите? Превосходно. Больше. Раскрой свои желания». Ири засомневалась. «Свои желания? Ну ведь это всего лишь сон, поэтому была не была». Глубоко вдохнув, Ири изо всех сил выкрикнула. «Я лучшая. Когда-нибудь я превзойду всех и каждого и стану архимагом. Лесли будет лишь блеклой тенью на моем фоне. Моей вины в смерти Каллиона нет. Слышишь, чертова семейка? Он сам обрек себя на смерть. Это он разрушил вашу репутацию, не я». Спустя несколько минут криков Ири, мучивший ее кошмар исчез. Как только он разрушился, девушка принялась жадно глотать ртом воздух. С немного уставшим взглядом уставились на волшебницу Марс вместе с Изабеллой. Ири почувствовала направленные на нее два взгляда. От напавшего на нее стыда она осела на пол, подобрала колени и спрятала свое покрасневшее лицо между ними. «Я хочу провалиться сквозь землю», — завывающим тоном прошептала она. «Офелия, пойдем со мной. Если тебе так хочется, то иди, но без меня. Я не хочу рисковать получением наказания от старших монахинь», — проворчала Офелия, неся над головой корзину, полную белья. «Наказание, которому монахини подвергают провинившихся, ужасно. Битье шипованной палицей». Офелия хотела избежать даже малейшего подозрения в провинности. «Ух, ладно, приступаем». Нельзя было понять, специально ли она или нет, но, словно не замечая ее намека, девушка с веснушками на лице, подруга Офелии по имени Юри, как ни в чем не бывало, принялась стирать белье из своей корзины. Расправившись с последней вещью и поместив ее обратно в корзину, Юри схватила предмет, подняла его над собой и приготовилась пойти вслед за закончившей к этому времени Офелией. Ой-ой, руки девушки дрожали, ей не доставало сил. Заметив, как ее подруга вновь столкнулась с трудностями, Офелия вздохнула, на мгновение отложила свою корзину для белья в сторону и подошла помочь ей. До этого ходившая ходуном над головой девушки корзина теперь устойчиво легла ей на голову. «Хе-хе, как и всегда, спасибо тебе, да-да». Монахиня вернулась к своей корзине и подняла ее. После этого две девушки вместе направились обратно в церковь. «Моя сила заметно ниже, чем у остальных, поэтому стирка и другие работы даются мне несколько тяжелее. И тем не менее, тебе бы не помешало хотя бы начать делать базовые силовые упражнения. Да, подобным здесь занимаются только те, кто планируют в будущем стать паладинами, но в твоем случае обязательно нужно нарастить немного силы. Между прочим, у меня нет проблем с физическим трудом именно потому, что я тренируюсь, хотя при этом и не собираюсь становиться паладином. Вообще-то я тоже занимаюсь физическими упражнениями, но, в отличие от тебя, немного по-другому. Правда? Тогда почему бы нам не а?» Офелия вспомнила, что Юри тайно встречается с сыном местного мельника. Поняв, о чем говорила ее подруга, девушка, покраснев, резко огляделась по сторонам. «Ты с ума сошла, что если тебя услышит кто-то посторонний? Но здесь сейчас только ты и я, поэтому нет проблем, и все же, тебе в целом следует прекратить эти встречи. Да все в порядке. Я всегда осторожна в этом вопросе, вот почему до сих пор на меня не пало даже тени сомнения. В любом случае, достаточно лишь прикрыть рот, и как бы хорошо тебе не было, ни один лишний звук не вырвется наружу, и посторонние ничего не услышат. Богиня, ауч, больно же, зачем ты ударила меня в спину?» Вскоре впереди из-за горизонта показалась крыша местной церкви. Заметив здание, Юри поднесла указательный палец к губам. «Ладно, все равно никто ничего не узнает. Все останется только между мной и Альбертом. Да-да, уверена, тебя поймают и подвергнут наказанию быстрее, чем ты даже успеешь опомниться», нахмурившись, ответила Офелия. Девушки ухмыльнулись друг другу, а затем молча направились в сторону церкви. Поскольку они ходили стирать белье, теперь им следовало пойти и развесить его. Что-то случилось. Они обе были поражены от происходящей перед входом в церковь картины. Сцена разительно отличалась от привычной им. Вместо того, чтобы заниматься выданными им на сегодня делами, все монахини оказались собраны вместе, а перед ними стояла группа священников в черных одеяниях церкви. Вскоре один из этих священников заметил Юри и Офелию. Указав на них рукой, он произнес: «Вы, две монахини». «Да-да», — напряженно ответили девушки. «Вы ходили стирать белье, верно?» «Да, так и есть. Отложите корзины с бельем в сторону и немедленно присоединяйтесь к другим. Далее следуйте тому, что вам будут говорить». «Поняли», — закивали Офелия и Юри. Как им и сказали, девушки отложили корзины в сторону, присоединились к остальным и принялись ждать дальнейших указаний священников в черных одеждах. Встав позади самой старшей монахини, Офелия и Юри шепотом спросили: «Сестра Мелин, что тут происходит? Кто все эти люди?» «Они инквизиторы, отлавливающие отступников от веры». «Инквизиторы?» — удивленно вскрикнули девушки. Поскольку они обе монахини, им было известно об этих людях, но еще никогда прежде ни Офелии, ни Юри не доводилось их видеть лично. Вот почему они одновременно и удивились, и остались озадачены. Но почему они здесь? Эти люди ведь должны охотиться на еретиков, поклоняющихся злому богу, не так ли? Тогда почему вместо этого они ищут их в обители богини Айрис? В последнее время число отступников сильно возросло. Кроме того, они начали собираться в крупные группы. «Думаю, по их мнению, церковь как-то замешана в этом», — ответила старая монахиня. «Только при чем тут мы, простые монахини?» «Возможно, и ни при чем. В любом случае, мне кажется, что все это лишь простая игра на публику. Им необходимо успокоить волнующихся прихожан, и для этого, скорее всего, они выберут нескольких случайных людей и демонстративно накажут их, показывая таким образом, что у них все под контролем. Будьте осторожны и постарайтесь не привлекать к себе лишнего внимания». «Ох, видимо, я многого наговорила, теперь они смотрят сюда». Заметив, как один из инквизиторов уставился в их сторону, старая монахиня замолчала и поспешно выпрямилась. Прекратить разговоры. Сразу после этого из группы священников вперед вышел один, заметно отличавшимися от всех остальных украшениями на своей одежде. Судя по всему, этот человек был лидером пришедшей группы инквизиторов. Сейчас каждая из вас пройдет таинство исповеди перед одним из нас. Если преступники исповедуются в своих грехах и милостиво попросят прощения, видит богиня Айрис, я не стану строго наказывать вас. Но если же вы не станете исповедоваться в своих грехах или же, зная о грехах других, решите промолчать, вас будет ждать самая суровая кара из возможных. Как только мужчина закончил говорить, среди монахинь поднялся шум. Конечно же, если вы остаетесь чисты, вам нечего опасаться, добавил он. И хотя лидер инквизиторов попытался успокоить стоявших перед ним людей, его последние слова почти не принесли эффекта. Распространившееся пламя тревоги уже нельзя было потушить. Офелия осторожно взглянула на Юри. Как и ожидалось, ее подруга, побледнев, опустила голову вниз. Вот про это я и говорила недавно. Офелия вздохнула. Но, думаю, все обойдется, потому что я единственная, кто знает о том, что Юри тайно встречается с Альбертом. До тех пор, пока она будет держать рот на замке, ничего не произойдет. Вот почему Офелия, не беспокоясь, направилась на таинство исповеди. Но еще в середине процесса она оказалась связана веревкой. Поймали. Что? Почему она? Как? В сильном замешательстве Офелия повернула голову в сторону только что прошедшей исповедь Юри и взглянула на нее. Заметив ее взгляд, девушка с веснушками на лице вздрогнула и тут же отвернулась в сторону. Невозможно. Том 1, глава 168, Мир снов. 3. Офелия шокированно уставилась на Юри. Невозможно, подумала девушка. Неужели эта сука обвинила ее в своих же грехах? Я ведь не собиралась тебя раскрывать. Но при этом она ударила ее ножом в спину. В таком случае меня больше не волнует, что произойдет с тобой. Офелия повернула голову к лидеру группы инквизиторов и выкрикнула. Меня подставили. До сих пор я веду чистую и непорочную жизнь. И тем не менее, поступила информация, что ты совершила непростительный акт с сыном местного мельника. Хочешь сказать, что все это ложь? Да. Способна ли ты доказать свои слова? Конечно. Символ чистоты, дарованный мне богиней Айрис, по-прежнему со мной. Ха. Лидер инквизиторов взглянул на Юри. Офелия уже приготовилась раскрыть всю правду, как вдруг. А она сделала это через свой задний проход. А она так и говорила мне. Поспешно оправдалась Юри. Услышав, что сказала ее теперь уже бывшая подруга, Офелия лишилась дара речи. Какой же абсурд. Через задний проход, да кто, находясь в своем уме, решится на подобное. Бесполезное, предпринятое из-за отчаяния, жалкая попытка оправдаться и снова скинуть всю вину на невиновного. Офелия с жалостливым видом уставилась на Юри. Однако, вопреки ее собственному, инквизиторы и монахи не имели другое мнение на этот счет. Через задний проход, богиня, как ты только могла, это же место для... Ух, отвратительно, я даже и не догадывалась, что ты настолько пала, какая же мерзость. Поднялся среди инквизиторов и монахинь ропот. Грязная дрянь, как смела ты все это время притворяться слугой богини Айрис. С искаженным от ярости лицом закричал на нее лидер инквизиторов. Офелия не могла понять, что тут происходит. Почему эти люди так легко поверили словам Юри? Это все чушь, я никогда не делала ничего подобного. Юри, эта бесстыжая сука пытается повесить на меня свои грехи. Готовься к наказанию. Вы не верите мне? Хорошо. Тогда приведите сюда сына этого мельника и спросите у него лично. Хаймем, твоя речь звучит уверенно хорошо. Только в этот раз прислушаюсь к твоим словам. Но учти, если этот человек все подтвердит, то тебя будет ждать кара хуже смерти. Пока не поздно, ты все еще можешь милостиво попросить прощения, и тогда богиня, может быть, сжалится над тобою и позволит мне ни в чем раскаиваться. ТКС, ладно, я понял. Эй, вы, приведите сюда этого сына мельника. Послушаем, что скажет он. Повинуясь приказу лидера, несколько инквизиторов быстро покинули церковь. Сейчас-то вся правда о тебе раскроется, фыркнула про себя Офелия. Девушка встала и, гордо выпрямившись, принялась с остальными ожидать, когда приведут сына мельника. Спустя около получаса несколько инквизиторов вместе с еще одним человеком вернулись обратно. Они привели с собой красивого мужчину с золотистыми волосами и кожей медного цвета. Ха! Почему он кажется мне таким знакомым? Странно. До этого Офелия никогда не видела Альберта лично. И пока Офелия продолжала задаваться вопросом о том, не встречалась ли она раньше с этим мужчиной, лидер инквизиторов громко спросил. «Ты сын мельника, верно, господин? Сейчас я задам тебе несколько вопросов. Ты находишься под чутким взором нашей богини, Айрис, а потому говори только правду и не смей лгать, ясно? Клянусь, господин. Хорошо, итак, как тебя зовут? Гис, господин. Офелия сильно удивилась. Мало того, что внешность этого человека казалась ей хорошо знакомой, но то же самое касалось и имени. Нет, важнее другое. Благочестивый инквизитор, этот человек, он не сын мельника. Молчать, тебе не давали права голоса. Да-да, но все же этот человек, кто-нибудь, да заткните уже эту суку, в конце-то концов. Стоявший позади Офелии инквизитор подошел к ней и, взяв самое настоящее медвежье объятие одной рукой, другой он закрыл рот девушки. Сопротивление оказалось тщетным. Много лет охоты за культистами злого бога и другими вероотступниками не могли не закалить инквизитора. Мужчина был гораздо сильнее нее. Лидер инквизиторов кивнул своему подчиненному и снова обратился к сыну мельника. До меня дошла информация, что ты осмелился закрутить интрижку с одной из монахинь местной церкви. Это правда? Как только Гис услышал вопрос, он тут же упал на колени и, ударившись головой об землю, отчаянным тоном произнес: «Господин, прошу, простите этого грешника, жажда ослепила меня, я позволил себе осквернить то, к чему не должен был даже прикасаться. Отрадно видеть, когда виновные признают свои грехи». «Хорошо, тогда следующий вопрос, с кем именно из монахинь ты занимался непотребством?» «Офелия, господин», подняв голову с земли, произнес четким голосом Гис. Не дергайся, стой смирно». Как и в прошлый раз, ее сопротивление не принесло никакого эффекта. Также поступила информация, что вы двое, дабы сохранить знак чистоты богини, решили совершить непростительный акт, воспользовавшись ее задним проходом. Правильно, все так, господин. Лидер инквизиторов начал дрожать от переполнившего его гнева. Люди, вы слышали, мало ей было обмануть инквизиторов, так эта блудница еще попыталась обмануть и саму богиню, матерь сущего Айрис. Оглядевшись по сторонам, лидер инквизиторов продолжил: «Еретичка, отступница, спрятавшаяся в церкви, да осудит тебя кара небесная, огонь, немедленно сожгите ее на огне». К Офелии подошел другой инквизитор и, подготовив кляп, вложил его в рот девушки и завязал за шеей, как только державший ее первый инквизитор убрал свою руку. «Сожжение, меня подставили, подставили», пыталась сказать это своим глазами Офелия. После этого девушку связали, оставив лишь самый минимум для передвижения, и повели вперед. Офелия начала судорожно осматриваться по сторонам, благодаря чему она увидела, как Гис и Юрий обмениваются ласковыми взглядами. «Эти ублюдки». Девушка поддалась вперед, в их сторону, но тут же была остановлена одним из инквизиторов, схватив ее себе под руку. Он прикрикнул: «Следуй вперед, живо». Так ей пришлось направиться в сторону главной площади местного небольшого поселения. Вскоре с обеих сторон дороги начали собираться горожане. Пытаясь хоть как-нибудь показать, что она ни в чем не виновна, Офелия попыталась промычать сквозь кляп. Пам! В ее лицо прилетел гнилой помидор. Разорванный на куски от столкновения с ней овощ начал медленно стекать с ее кожи вниз. Офелия медленно повернула голову в сторону, откуда в нее прилетел помидор. Стоя поодаль, на нее с нескрываемым отвращением на лице уставилась маленькая девочка. Нет, не только она, все. Каждый горожанин смотрел на Офелию так, будто она была самым мерзким существом из всех, что им довелось видеть за свои жизни. Все убеждены, будто я виновна, но она ничего не делала, ее вины нет. Пам, пум, брошенный помидор снял оковы с людей. Вскоре со всех сторон в нее полетели разнообразные предметы. Инквизиторы не стали сдерживать горожан, потому что это было еще одним наказанием для грешников. Бам! Среди бесчисленных звуков раздался один, заметно громче остальных. Офелия, получив неожиданно сильный удар, пошатнулась. «Эй, там, камни бросать не позволяется!» — громко выкрикнул один из инквизиторов. «Значит ли это, что он только что получил удар камнем?» Офелия приложила руку к пульсировавшему от боли плечу. Девушка почувствовала, как ее рука коснулась чего-то влажного. Она быстро взглянула на руку. Кровь. Все ее ладонь оказалась обмазана в своей же собственной крови. Офелия тяжело опустила голову. Красивые светло-желтые локоны, свисая вниз, закрыли ее лицо. С щек девушки потекли слезы. «Я не виновна». «Да, ей не хватает веры». Она понимала это. Однако она всегда выполняла все поручения церкви. Она никогда не нарушала правил. Почему вместо тех, кто это действительно заслуживает, была наказана она. За что она должна так страдать? Комок обиды обжигал ее горло, а невыносимая печаль и грусть сдавливали сердце девушки. Слезы. Смотрите, отступница плачет. Правильно. Эй, люди, бросайте гнилье посильнее. Уверен, богиня Айрис благословит самых точных. Заметив ее слезы, горожане преисполнились энтузиазма. В свою очередь Офелия, услышав их радостные вскрики, закрыла глаза и приподняла связанные руки, чтобы защититься от летевших в нее снарядов. Но спустя несколько мгновений, так ничего и не почувствовав, она подняла голову и открыла глаза. Перед ней стояла широкая мужская спина, защитившая от брошенных в нее фруктов и овощей. Легкий бриз слегка покачивал волосы на его голове. Просто взглянув на одну только его спину, девушка сразу же поняла, кто он. Мужчина оглянулся. Как и всегда, его внешность впечатляла. Герой. Клауд. Ее герой. Клауд подошел к ней и вытащил кляп из ее рта. «Офелия, тебе больше ни о чем беспокоиться», — сказал Клауд и приобнял ее. «Герой». До этого падающие лишь редкими каплями слезы из ее глаз хлынули водопадом. Все тяжелые мысли и чувства оставили ее, стоило ей только почувствовать тепло его рук. Гладя девушку по голове, герой обратился к лидеру инквизиторов. «Что вы делаете? Почему вы клеймите ни в чем не повинную монахиню-отступницей?» «Г-герой, это немного сложно произнести. Перестань трястись и отвечай прямо. Это монахиня. Было получено доказательство, что она нарушила клятву чистоты и занялась непотребством через свой задний проход. Что, в таком случае, был ли положенный в этой ситуации церковный суд? В суде не было нужды, поскольку парень, с которым она согрешила, честно во всем признался сам». «Понятно». Клауд вновь повернулся к Офелии. «Так это правда?» «Нет, я никак». Офелия приготовилась объяснить, что ее подставили, что все происходящее немыслимо, что она никогда не совершила подобный грех, как вдруг в ее голове пронеслись обрывки воспоминаний. Ночь, мельница. Используя мешок с зерном в качестве кровати, она, развернувшись ягодицами, к человеку очень похожему внешностью Нагиса, с невероятно вульгарными стонами, ведя себя словно зверь, отдалась в его руки. Ее слезы мгновенно высохли, а спину покрыл холодный пот. Клауд не мог не заметить внезапную перемену в настроении девушки. С немного озадаченным видом он спросил: «Офелия, почему ты замолчала?» «Я просто». Взгляд Офелии начал прыгать из стороны в сторону. Ее мысли путались. Должна ли она попытаться солгать? Беспорядочно стуча пальцами друг об друга, девушка то открывала, то закрывала рот. Просто не совсем может быть и нет. Она не может. Она не может солгать ему. Только не ему. Офелия молча посмотрела на Клауда. Лицо героя, до этого выражавшее теплые эмоции, мгновенно посуровило. «Инквизиторы, приношу свои извинения за то, что прервал вашу работу». Клауд извинился перед группой инквизиторов и, развернувшись спиной, начал уходить. «Герой, герой». Но сколько бы Офелия ни кричала, Клауд ни разу не обернулся назад. Вскоре он исчез среди толпы, а ее саму продолжили тащить на костер. «Герой, помоги, не оставляй меня, слишком поздно звать помощь, отступница». Лидер инквизиторов зажег дрова. Постепенно огонь начал охватывать деревянную конструкцию, к которой ее привязали. «А-а-а». Офелия начала сильно извиваться, как только огонь приблизился к ее ногам. «Горячо, а-а-а, простите, пощадите, молю, герой, спаси меня». «И что нам делать в этом случае?» — спросил ошеломленным тоном Марс. «Я и сама не знаю, но для начала стоит погасить это пламя. Сестрица Эри, прошу, помоги». «Хорошо». Эри, наблюдая за истошно вопящей от боли Офелией, начало чтение заклинания. Том 1, глава 169, «Мир снов», 4. «Значит, все это было лишь кошмаром?» Офелия, обняв себя руками, задрожала. И хотя пережитое ею только что сожжение оказалось лишь иллюзией, та боль, через которую ей только что пришлось пройти, была слишком реальной. Девушка до сих пор не могла прийти в себя до конца. «Нам нужно отыскать остальных. Хватит сидеть тут и пойдемте уже дальше», — сказала Изабелла, указав на очередной появившийся разлом. Эри подняла Офелию на ноги и, придерживая сбоку, повела вперед. Потому что, как и сказала Изабелла, им в первую очередь необходимо найти оставшихся. Перейдя образовавшийся разлом, перед ними предстал небольшой трактир. «Давайте пройдем внутрь. Наверняка так мы сможем быстро и узнать, в чей на этот раз кошмар мы попали», — нарушил тишину Марс. Юноша подошел к зданию и открыл входную дверь. На улице стояла ночь, а потому людей вокруг не было, но и главный зал трактира на первом этаже тоже оказался пуст. Группа прошла через главный зал и поднялась по лестнице на второй этаж. Как только они преодолели последнюю ступеньку, в помещении раздался резкий стон. «Ах, Клауд! Ха-ха!» Это был хорошо знакомый каждому из группы голос. «Катарина, кажется, я знаю, в чей кошмар мы попали». Сказав это, Эри без тени сомнения двинулась дальше. Остальные молча последовали за ней, вероятно, догадываясь, кого имела в виду волшебница. Остановившись перед соседней от комнаты, откуда доносились стоны, Эри отворила дверь. «Хватит!» Внутри, закрыв уши подушкой и зажмурив глаза, находилась Нирея. «Прошу, хватит!» Группа принялась разрушать кошмар. Разобравшись с очередным кошмаром, группа с всей еще не до конца оправившимися Офелией и Нереей пересекла следующий разлом. Перейдя разлом, перед группой раскинулся красивый сад. В цветущем саду собралось внушительное количество людей, а царившая в воздухе атмосфера казалась праздничной. Представшая сцена слишком сильно отличалась от предыдущих снов. Отличалась настолько, что группу начали терзать сомнения, попали ли они в следующий кошмар. Внезапно к ним подошел выглядевшим главным слугой старик, одетый в опрятный костюм. «Дорогие гости, благодарим вас от всего сердца за весь проделанный вами путь на сегодняшнее торжество. Позвольте мне предположить, но вы только прибыли, верно? Ваши наряды немного не соответствуют сегодняшнему событию. Прошу вас, следуйте за мной, я выдам вам необходимые одежды». И хотя старик говорил вежливо, его тон при этом звучал в несколько приказной форме. Никто из группы не стал как-либо реагировать на это, поскольку понимали, что не следует лишний раз поднимать шум, не разобравшись полностью в текущей ситуации. Молча они все последовали за стариком в поместье. Главный слуга отвел группу в угол первого этажа, где находилась одежда. Ух ты! Изабелла не смогла не восхититься выстроенным в ряды всевозможным платьем, костюмом, плащам и накидкам. Даже Эри, рожденная в семье герцога, была немного удивлена. «Прошу, выберите, что вам приходится по вкусу. После этого вы сможете без проблем присоединиться к празднованию, я буду ждать снаружи». Главный слуга, поклонившись, вышел за дверь. Группа принялась осматривать предложенную им одежду. «Это же платье от семьи Энис!» Неожиданно вскрикнула Эри, когда она внимательно присмотрелась к привлекшему ее внимание черному платью.